Четыре года спустя, в 1847 году, Маркс и Энгельс скажут: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Интересно также отметить, что именно английский пролетариат вдохновил одно из первых произведений Энгельса, и что положение того же английского пролетариата произвело такое сильное впечатление на Ван Гога, что он, подобно Флоре, решил посвятить себя служению отверженным и стать проповедником. Она изложила эти положения в небольшой брошюрке «Рабочий класс», появившейся в 1843 году, а тем временем она активно боролась в рядах парижских рабочих. Но этого ей показалось мало. Она должна была повсюду нести слово истины. В апреле 1844 года она предприняла длительную пропагандистскую поездку по Франции. Несмотря на хрупкое здоровье, она себя не щадила. Через Оксер, Дижон, Шалон, Сент-Этьен, Макон она добралась до Лиона, Авиньона, Марселя. Болезнь подтачивала ее слабеющие силы, но она не отступала от взятой на себя миссии. С глазами, горящими пламенем Востока, Жюль Жанен, дочь лучей и теней, красоте которой неистовая убежденность придавала что-то вещее, необычное, появлялась среди рабочих. Она была небольшого роста, но казалась выше от мистического пламени, которое пожирало ее изнутри, и от своего пылкого красноречия, возбуждая вражду и восхищение, лишая покоя полицию, которая следовала за ней по пятам из города в город, она по очереди обращалась с проповедями к рабочим Нимы, Монпелье, Безье и Каркассона. Но она переоценила свои силы. Они таяли с каждым днем. Все равно, совершенно обессиленная физически, я чувствую себя счастливой, писала она из Оксера. Она упивалась своей ролью и отдавалась ей до конца. Ведь мученичество — это преображение. Из Тулузы она поехала в Монтобан, оттуда в Ажен, там полиция с помощью отряда солдат очистила от публики зал, где она выступала. Силы Флоры поддерживала всепожирающая страсть, но она же и убивала ее. В Бордо у Флоры произошло кровоизлияние в мозг. Спасти ее не удалось. 14 ноября она умерла. Когда Флора умерла, ее дочери Алине было 19 лет. Беспокойные годы детства и юности могли пагубно сказаться на ней, но, судя по всему, этого не случилось. Она настолько же нежна и добра, насколько мать ее была властной и вспыльчивой, писала Жорж Санд одному из друзей. Эта девочка похожа на ангела. Ее печальный облик, траурная одежда, прекрасные глаза и скромный ласковый вид внушили мне живейшее участие. Алина выучилась ремеслу модистки, но добрые друзья, и в первую очередь Жорж Санд, больше всего хотели выдать ее замуж. И ей подыскали мужа, Клависа Гогена, за которого она и вышла 15 июня 1846 года. По-видимому, именно о таком браке и мечтала эта скромная, робкая, немного даже запуганная девушка, которая после бурных лет детства и отрочества желала одного — тихой семейной пристани, спокойного, простого счастья. От этого брака в 1847 году родилась дочь Фернанда Марселина Мари, а год спустя сын Поль, появившийся на свет в Париже, ощетинившимся баррикадами, над которыми витала тень его бабки Флоры Тристан. Благодарные французские рабочие решили провести подписку и воздвигнуть памятник этой пламенной женщине. Он был поставлен на кладбище Бордо осенью того же 1848 года. Часть первая. Дух умерших бодрствует. 1848-1885. Глава первая. Эльдорадо. Всякий индивидуум — «Это история», — говорил Лэдон Тек. «Неповторимая история, совершившаяся с единственным в своем роде яйцом. Мы являемся тем, что мы есть, во-первых, потому что мы получили определенную зародышевую наследственность, во-вторых, потому что пережили все обстоятельства нашей жизни». Жан Ростан, «Мысли биолога».